Глава 13. Ф. Больше 500 лет прошло с тех пор, когда задолго до моего рождения Сидни дружески встречались с Вишрай. И еще больший срок мы не открывали свои двери, чтобы впустить в удел хотя бы одинокого их посланца. Моя семья и клинки собрались на верхней, самой широкой галерее удела, на широком, выложенном серебром скальном уступе. Отсюда открывался прекрасный вид. Лес, за ним болото и далеко-далеко, видно только в ясные дни, очертания высочайших вершин в доме камня. Сейчас все это было окрашено кровавыми лучами восхода. Силуэты моего отца, матери и сестры рисовались на фоне неба, и я невольно отметила, как они хороши собой, совершенны, как на картине. Мы услышали их до того, как увидели, как ветер в лесу. Но небо было чистым. Звук усиливался. Ветер превратился в шквал. Плащ рвался с плеч, стягивая мне горло. Длинные черные волосы матери взвились вороновым крылом. Сестра вцепилась, чтобы не сдуло, в свою диадему. Моя рука нащупала рукоять меча. И вот они повсюду. Небесную синеву скрыли устремившиеся вверх из-под галереи крылья. Они двигались так быстро и дружно, что на миг показались одним гигантским созданием, черным в тени, забрызганным кровью в свете зари. А обернувшись, они превратились в облачка цветных перьев. Белые голубки, черные вороны, нежная желтизна зябликов. Все это мелькнуло и скрылось за окутавшим их туманом. А когда его изящные клубы развеялись, нам открылись опускающиеся на балкон феери. Феери с прекрасными распростертыми крыльями. «Матира!» — прошептала я. Сиобан поспешно цыкнула. «Я просто не сумела сдержаться. Такое зрелище!» Они опускались идеально ровными рядами. Тонкие ткани колебались на их плечах. Последними спустились двое, мужчина и женщина, с одинаковыми золотистыми волосами и в особенно изукрашенных нарядах. Расступившись, прибывшие поклонились. Отец, к моему удивлению, ответил тем же. И мы, потрясенные этим, без колебания последовали его примеру. Я едва успела поднять голову, чтобы увидеть ее прибытие. Шадия, королева дома своевольных ветров. Крылья особенно поражают белизной рядом с ее длинными рыжими кудрями и золотые зубцы короны на голове. Она оглядела нас, еще не сложив крыльев. Потом плотно свернула их, и они просто пропали в туманном облачке. Она склонилась перед отцом. Бирюзовый шифон складками падал к ее ногам. «Тиирн Реднахт, быть принятой в уделе после стольких лет — честь для меня». В ее речи слышалось тихое мурлыканье. «Для меня честь принимать здесь тебя и твой народ, Эсрин Шадия», — отозвался отец. Мы, два народа, застыли, разглядывая друг друга и напрочь не умея скрыть любопытство. Мы были как нельзя более разными. Все Сидни надели лучшие свои наряды, черные, как ночь, багровые, с серебряной нитью. На кожаных одеждах клинков были вырезаны истории каждого. А Вишраи одевались. Нет, едва ли это можно назвать одеждой. Казалось, на них накинуты длинные куски некроенной ткани, невесть каким чудом державшиеся на теле. Сквозь оттенки золота, бирюзы, белого просвечивала голая кожа. У Сидни такое вызвало бы скандал. Мужчины просто перекидывали через плечо одно полотнище, оставляя грудь открытой. Женщины накручивали ткань на тело, прикрывая большей частью грудь и спуская остатки шлейфом. «Они что, и сражаются в этом?» — шепнула я Сиобан. «Одно неверное движение, и все твои тайны наружу». На сей раз она не только не цыкнула, но даже усмехнулась краешком рта. Я остановила взгляд на двух златовласых Вишраи рядом с королевой. Женщина что-то шептала на ухо мужчине. Может быть, столь же непочтительная, как моя шпилька, но, видно, не смешное, потому что он и бровью не повел. Свет из окна ложился на его кожу золотистым блеском. Крепкие плечи, мускулистые руки. А лицо словно собрано из мраморных блоков, прекрасное и совершенно неподвижное. Пусть они и расхаживали в таком виде, у них хватило приличия выглядеть при этом что надо. С этим никто бы не поспорил. Отец отступил на шаг в сторону. «Имею честь представить тебе, королева Шадия, мою жену Альву и мою дочь Оршейд, Тирну». Сестре женственности было не занимать. Она залилась румянцем и элегантно поклонилась. «Великая радость видеть вас обеих!» Шадия кивнула. «Ваша красота превосходит молву о ней!» Я смотрела молча. Очень давно я не стояла на месте Оршейд и все же невольно задумалась, каково это склоняться перед королевой своевольных ветров. Мой отец повернулся к Адуану. «И позволь также представить тебе, моя королева, короля Кадуана Иеро». Королева отдала новый поклон, склонившись ниже, чем перед отцом. А Кадуан, с ужасом увидела я, не ответил. Стоял и смотрел взглядом, словно разнимая Шадию на части. Мне хотелось броситься к нему, встряхнуть. «Что стоишь, болван, матирый проклятый? Кланяйся!» Воздух натянулся до звона. Наконец Кадуан преклонил колени, и все беззвучно перевели дыхание. Когда оба распрямились, Шадия тепло улыбнулась Кадуану, словно не заметив заминки. «Приношу поздравления по поводу коронации, король Кадуан, хотя глубоко соболезную по поводу обстоятельств, которые к ней привели. Заверяю, что мы не допустим повторения того, что случилось с твоим домом». Она обвела нас всех взглядом и повысила голос. «Спустя половину тысячелетия дома объединятся, чтобы это исполнилось». Она вновь обратила к Кадуану пылающий взгляд, и видно было, что ждет от него подобающего ответа. Может быть, заверение в неразрывном союзе или клятвы мести, пылкого обещания надежды и крови. А он просто сказал: «Я это ценю». Я чуть не подавилась. «Ценю?» «Шш!» — одернула меня Сиобан, сама даже не пытаясь, впрочем, скрыть изумление. Кадуан будто не заметил наших полных испуганного недоумения взглядов, и Шадия тоже предпочла не замечать его странностей. Она повернулась к остальным, распростерла руки. «И это, конечно, возвращает нас к причине встречи», — сказала она. «Нам очень многое надо обсудить, а времени так мало». «Не могу возразить», — отец серьезно кивнул. «Идемте». Мы собрались за длинным столом черного стекла в лучшем зале собраний. Стены украшали самые подробные, затейливые карты домов фейри и человеческих земель, какие могли изготовить наши мастера. Конечно, это было обдумано, как все, что делал мой отец. Даже эти листы пергамента должны были рассказать нашим невольным союзникам о силе клана Сидни. Слова были слаще меда, но в каждом сквозил привкус горечи. И горечь эта могла остаться лишь привкусом, а могла обернуться отравой. Стол был длинный, позволял рассадить вокруг одной черной плиты блестящего камня целые дворы. Свет лился в высокие, обрамленные серебром окна. Вишраи сидели по одну сторону спиной к окнам, отчего их струящиеся локоны и свободные одеяния словно светились, пронизанные солнцем. Сидни расселись по другую, непроницаемая темнота и темная кожа одежды. Кадуан оказался посередине, так явно не принадлежал ни к одному из кланов, что его одиночество резало глаз. Немало времени самые почтенные стратеги обоих народов очерчивали положение дел. Кадуана призвали описать события в доме камня. Он выступил сдержанно и деловито, хотя я заметила, что он, рассказывая, не поднимал глаз. Единственная трещина в его самообладании. Сидни и Вишраи выложили все, что знали о нападениях людей. Общим счетом, ничего. «И потому», — подытожила наконец королева Шадия, «мои военачальники советуют действовать очень обдуманно. Она кивнула на уже замеченных мной светловолосых вишраи. Два моих главных полководца, Ишка и Аякасай С, разработали план, который я нахожу взаимно приемлемым для нас, сказала Шадия. Названные встали по сторонам большой карты. Из обзора известного нам в настоящее время из отчета короля Кадуана, негромко и гладко проговорила женщина Аяка. Видно, что людям непостижимым образом удалось застать нас врасплох, и потому нашим первым шагом должно стать исключение подобного риска и выяснение природы врага. Мы предлагаем начать со сбора сведений и выработки оборонительной стратегии, подхватил мужчина Ишка. «Время не позволяет осторожничать», — возразил Клейн. «Я вполне понимаю ваше желание применить военную силу», — ответил ему Ишка. «Жестокость, с которой был уничтожен дом камня, заслуживает воздаяния кровью. Я заверяю вас, что мы его дадим со временем». Он повернулся к карте, узкой ладонью указал на северные владения Фейри, туда, где стоял обсидиановый удел. «Я предлагаю провести малочисленную отборную команду через дома Фейри на юг, разведать силы нападающих и причины атаки». Он провел пальцем через континент Фейри к малым, отрезанным от суши островам. «Мы двинемся к югу, начав с дома Тростника, мимо домов Кораблика и Бурных Волн, и далее в независимые земли и в государство людей». «В государство людей?» — повторила Сиобан. «Благоразумно ли это?» Лицо Ишки осталось почти неподвижным, только легчайшее движение губ намекнуло на улыбку. «Я почти век прослужил в армии своевольных ветров и половину этого срока командовал. За это время я уяснил. В военное время мало что стоит дороже нескольких отборных бойцов на месте действия с острым глазом и еще более острым оружием. Это позволяет остановить войну до ее начала». Не то чтобы меня заворожили гладкие речи Вишраи, но сказанное было бесспорно, и Сиобан понимала это лучше всех. Отец кивнул. «Мы, конечно, можем собрать войско, которое двинется вместе с вами». «Никакого войска», — возразил Ишка. «Я предлагаю послать всего двоих, по одному от дома обсидиана и от дома своевольных ветров. В малом числе легче вести разведку, не привлекая нежелательного внимания». «А тем временем», — выступила вперед Аяка, «мы соберем и подготовим объединенное войско, готовое встретить любой поворот событий. Войско Фейри, собранное из лучших домов, обсидианы и своевольных ветров, в единстве станет мощнейшим и самым отточенным оружием во всем мире». Под конец она стала говорить немного быстрее, как бы поддавшись волнению. Я его разделяла. При всей их чопорности и нелепых нарядах о воинах этого народа рассказывали легенды. Их смешные одеяния только подчеркивали смертоносность красоты. За узкими полосами ткани сквозили мышцы и отточенная грация, а боевые шрамы они носили с той же гордостью, как клинки, свои татуировки. Я моргнула, и на миг все заслонила картина. Клинки сражаются плечом к плечу с богатырями Вишрай. Тень и свет, небо и камень. Даже в воображении образ был так прекрасен, что у меня стопорщились волоски на руках. Я перевела взгляд на отца. Видит ли он красоту предстоящего? Если и видел, он ничем того не показал. «Вы уже выбрали, кто из Вишраи пойдет в разведку?» «Аяка возглавит подготовку объединенного войска», — сказала Шадия. «А Ишка будет моим представителем в разведке. Конечно, вы можете назначить ему в равноправные напарники любого, кого сочтете нужным. Это можно обдумать, когда нет нужды откладывать», — гладко вставил отец. «Клейн, мой главный стратег, вместе с командующей Аякой будет собирать войско, а моя дочь Эф из клинков Сидни представит дом обсидиана в разведывательной партии». Я чуть не захлебнулась воздухом. Из всего сказанного я толком расслышала только свое имя. Вишры и кивали, в отличие от меня, не видя в происходящем ничего примечательного. А вот Сидни напряглись. Я чувствовала, как множество пар глаз недоуменно всматриваются в меня. Никто ни слова не сказал, но я словно слышала их общую мысль. Почему? Взгляд Клейна говорил мне, что он видит в решении отца страшную ошибку. Взгляд Сиобан сверлил мне висок. Но я смотрела на отца. На отца, не питавшего ко мне ни любви, ни уважения. На отца, у которого были десятки клинков, куда искуснее меня. На отца, который, вопреки всему, выбрал меня. Я тоже пойду. Новый голос заставил меня очнуться. Взгляд метнулся на дальний конец стола, где сидел Кадуан. «В разведку», — пояснил он, словно ответившее ему молчание, объяснялось непониманием. Он, как всегда, прискорбно ошибался. Первой отозвалась Шадия. «Возможно, столь опасное задание было бы лучше поручить солдатам. Ты, как король, можешь оказаться нужнее здесь». «Народ камня насчитывает теперь чуть больше десятка, и никому из них я не нужен», — ответил Кадуан. «Уверять, будто я нужен им здесь, стоящим без дела вроде фигуры на игральной доске, значит оскорбить их и меня». Шадия выгнула бровь. Ишка три раза подряд моргнул и ничем больше не выдал изумления. Мне трудно было сдержать неуместный смешок. Я не могла понять Кадуана. Я убить была бы готова за уважение, какое усердно выказывали ему все и каждый, а он раз за разом отбрасывал его прочь. «Мне это представляется неразумным», — сказал мой отец. «Не соглашусь». Взгляд, которым Кадуан обвел сидящих, стал вдруг острее бритвы. «Позвольте напомнить. Я видел гибель своего дома. Видел, как убивали моих родных. Я видел, как горит мой мир. И не готов забиться в здешние тоннели в ожидании, когда кто-то принесет мне решение. Я хочу знать причину и, найдя тех, кто этому виной, услышать ответ из их собственных уст». Слова звучали тихо, но повисали в воздухе. «Не нам ему возражать», — сказала я, не заметив, что говорю вслух. «Действительно», — Шадия бросила на Кадуана любопытный взгляд. Он не ответил. «Не наше. Итак, в разведку идет король Кадуан». Совет сменился пиршеством. Я немного оправилась от удара, но соображала еще смутно. И несколько кружек по праздничному крепких напитков, выхлебанных за обедом, меня не успокоили. Я нырнула в музыку, в танец посреди зала. А когда увидела, наконец, как отец, поднявшись, понемногу продвигается к выходу, когда я увидела его в тихом коридоре, вглядывающемся в каменные тени тоннели удела, то погналась за ним, чтобы тут же, застеснявшись, остановиться в нескольких шагах. У меня уже нашлись причины усомниться в собственных словах. Слишком часто я говорила сгоряча, не подумав. Я стояла и молчала. «Что тебе, Эф?» Он не обернулся, смотрел вглубь коридора, такую темную, что казалось черной стеной. «Куда ты смотришь?» «На удел. Иногда, когда мир кажется опасным и ненадежным, я просто смотрю». Он прижал ладонь к каменной стене. При этом незначительном таком знакомом движении что-то во мне встрепенулось. «И я также», — вскричала ребяческая часть моего существа, словно цепляясь за ниточку сходства. Я прочистила горло. «Служить уделу — большая честь, великая честь. Спасибо тебе». Отец оглянулся на меня. Клянусь, в его глазах мелькнула искорка жалости. «Что бы ты ни думала, Эф, я действительно вижу в тебе большие способности». Его внимательный взгляд упал на мою протянутую руку, на лес темных крестов на предплечье. «Просто ты не умеешь ими воспользоваться». «А разве могло быть иначе?» — тихо ответила я. «Ты можешь себе представить, что могло быть иначе?» Я вся сжалась, едва он открыл рот. Опять задала вопрос, которого задавать не следовало, и знала, что от ответа будет больно. «Бесполезно грезить несуществующим». «А все-таки я твоя дочь». Я сдвинула рукав на правой руке, покрытый не крестами, а чернилами и выпуклыми шрамами, рассказывающими историю моих предков. «Твоя история у меня на коже, как и в крови». «Если бы кровь несла в себе лишь историю предков». Я вздрогнула. «Вот оно». Я знала, что услышу, но каждый раз ответ причинял боль. Только потому, что был и оставался правдой. Отец повернулся ко мне. Лицо его было непривычным, выражало что-то непонятное, но много более глубокое, чем обычное для него холодное равнодушие. Не зная я правды, могла бы принять это за теплые чувства или за сожаление. «Мне действительно хотелось бы, чтобы все обстояло по-другому», — сказал он. «Но ты замарана богами. Ты знаешь, почему тебе невозможно быть Тиирной». «Не хочу я быть Тиирной», — прошептала я. «Я хочу быть тебе дочерью». Отец отвел глаза, будто мои слова задели что-то очень личное. И я сразу пожалела о сказанном. А когда он снова заговорил, голос был размеренным и чужим, так что я возненавидела свою искренность, оборвавшую ту мимолетную связь. «Эф, мы стоим на развилке, на перекрестке, от которого расходится много залитых кровью дорог. Тебе поручено важное дело. Его исход решит, ведет ли к крови наша дорога. Я не доверяю этому Вишрае. Наблюдай за ним. А кроме того, ищи правду. Сидни на тебя полагаются». Помолчав, он добавил: «Я на тебя полагаюсь». Помимо воли, я упивалась последними словами. Я не надеялась их услышать. Он придержал меня за плечо. «Покажи мне, чем ты можешь стать, дочь моя». Может быть, виной тому было выпитое, или волнение прожитого дня, или тепло его руки на моем плече, знакомое и почти забытое прикосновение. Только мне пришлось проглотить слезы. «Да», — выдавила я, — «я покажу. Покажу».